Неразборчивый подтверждающий хрип вызвал еще больше удивления. Из Варга даже приказом было не выдавить лишнего слова, а эта одичалая пытается что-то отвечать даже когда не спрашивает. Это существенный прогресс. Может быть, когда-нибудь он сможет оживлять людей. Не ущербных восставших, а полноценных людей, таких же, какими они были до смерти. Примечание. 1. Арли Азанти, Арли, новый, Азантис, воин, солдат. Солдат новой формации, созданный по образцу древних гискарских легионов, с применением нового вооружения и современных тактик. 2. Паска, напиток из воды, винного уксуса и, опционально, пряностями. Хорошо утоляет жажду и существенно снижает шанс схлопотать дизентерию от некачественной воды. Глава 11. Черные дымы войны. Нужно больше провианта, Ваше Величество. Квайн разложил на столе перед Роном целую кипу отчетов. А помнишь, Варву Кейлин, мы день за днем ваяли, строили, воевали, и никаких кип бумаг не было. Почему все вдруг стало так сложно? Рон потряс взятым со стола отчетом по санитарной обстановке в лагере для беженцев. «Объемы, Ваше Величество», — ответил на это Квайн. «Очень много международных контактов, очень разношерстный состав населения, очень большие масштабы производств и вообще, сильно возросли потребности населения. Это когда?» Рон взял сводный отчет по финансам королевства. «Обалдеть!» Мы за полгода экспортировали оружие в 5 раз больше, чем в позапрошлом году. И даже несмотря на это, нам нужно больше провианта. Ваше Величество, иностранные купцы везут слишком мало, так как дорога дальняя, пираты еще лютуют. Еще добавьте постоянный приток беженцев из консулатов, где уже сейчас осталось только 20% населения. «Точные цифры вы можете увидеть в демографическом отчете», — ответил на вопрос Квайн. «Пришлось подрядить на это часть военного флота, но мы уже разместили в городе целых 78 тысяч человек, и все они нуждаются в пище, которую мы выдаем. На что они надеялись?» — удивленно спросил Рон. «Ее Величество распорядилось выдавать пищу бесплатно», — объяснил Квайн. «Почему, я не знаю». Рон аж вскочил со стула. «Ваше Величество, вы были в то время заняты с драконами. Мне отменить выдачу пищи беженцам». Квайн приготовил блокнот. «С ума сошел. Да эта арава после такого финта меня с дерьмом сожрет». Рон сел обратно на стул. «Значит, нужно что-то думать с пищей. Что там с делегатами Дейнерис? Чего хотят, на что рассчитывают? Требуют, как обычно, всего и побольше». Улыбнулся Квайн. «Я веду переговоры, сбиваю спесь с этого барлакуса». «Кто это такой?» — спросил Рон. «Это глава делегации от Дейнерис», — ответил Квайн. «Заносчивый тип, при каждом удобном случае упоминает, что живет в 50 ярдах от королевского дворца, в доме, дарованном ему самой королевой. Видимо, важный индюк при дворе. Какие конкретные требования?» — заинтересовался Рон. Он знал, что лхозаряне традиционно выращивают очень много скота, чтобы было чем откупаться от дотракийцев, а также где могут выращивают пшеницу, которой тоже достаточно не только для откупа от дотракийцев, но и для какой-никакой экспортной активности. Неудивительно, что как только Дейнерис покончила с дотракийской угрозой, у лхозарян наказалось очень и очень много скота с зерном, которые они не знали куда девать. Часть съел расширившийся экспорт, а вот остальное. Мышонок экстренно отправил в Лхазар подходящих агентов, сразу же, как только до агентуры в других городах дошли слухи о Дейнерис и ее команде. А когда она захватила Мирин, руку на пульс положил Ирон, драконью королеву не постигла судьба умершей в безвестности изгнанницы. Она поднимается из пепла и стремительно превращается в силу, с которой будет считаться весь регион, а там, чем Мордрит не шутит, и весь континент. Пока что, прямой угрозы она не представляет, даже несмотря на полученных ею драконов, но может принести пользу, если сможет организовать поставки зерна и скота. И вот, неделю назад, свершилось, прибыла официальная торговая делегация от королевы Дейнерис-1. Рон усмехнулся, когда вспомнил распространенную шутку, что сейчас идет век первых королей. Рональд один колдун-дракон, Тайвин один старый лев, Викторион завоеватель, предпочитающий называть себя первым, Эгдар тихий волк, которого все называют первым, хотя он фактически 15-й, но ввиду ребрендинга Королевства Севера, нумерация началась заново. Также в этот список следует добавить Дейнерис 1 бурерожденную, Базала 1 белую гориллу, короля летних островов и еще кучу мелких корольков с юга Эссоса, возникших как грибы после дождя, по причине падения Валантиса и Пинтоса. Время сейчас неспокойное, время широких возможностей, но и время смертельных рисков. Вот Рону сильно не хочется усиления Дейнерис, которое, по его мнению, способна на все, но без ее зерна и скота, его правлению скоро наступит конец, так как выйти что-то не горят желанием гонять морские конвои на другую сторону планеты, даже несмотря на обещание Рона бесплатно оснастить их корабли лопастными двигателями. Менталитет у них странный. Хотя, что с них взять? Империя в упадке. Взять было можно многое, но не дают. Никто не забудет, что их экспедиционная армия, данная Тириону злому карлику Ланнистеру, почти полностью полегла у стен рва Кейлин, сведения дошли вместе с выжившими, и ничего хорошего про Рона они не рассказали. Репутация выйти у Рона, а следственно и у Британского королевства, плохая, что практически нивелирует шансы на ведение торговли, даже через Ларка Дуутиса, даже несмотря на колоссальные потенциальные выгоды. Ларка, к слову, был доставлен в Инь на винтоплане, чтобы скорейшим образом приступить к налаживанию контактов, но, как только его итийские партнеры узнали, для кого предназначается товар, посоветовали получше выбирать друзей. Разумеется, он пытается сейчас договориться хоть с кем-то, но его вежливо посылают подальше. Надежда Рона на полное закрытие продовольственного вопроса не оправдалась, но он не оставлял попыток альтернативных решений. Например, на летние острова уже доставлена гуманитарная помощь в виде 500 фунтов золота, 20 тонн посевного материала культивированной пшеницы и других злаков, а также 200 обученных агрономов. Золото ушло на то, чтобы их король распорядился засеять новое зерно на нескольких островах, а также на допущение к работе агрономов. Земледелие – дело не быстрое, но климат там прекрасный, острова не зря называют летними, поэтому скоро следует ожидать очень хороших урожаев, большая часть которых уйдет в Британию, чтобы прокормить эту ораву беженцев и жителей. Но до урожаев нужно дожить, желательно оставаясь королем и без подавления голодных бунтов. Мира, она, конечно, королева, но ей следует согласовывать принятые решения с мужем. Нет, Рон бы не оставил людей без пищи, но обязательно придумал бы более рациональный способ использования такой дармовой рабочей силы. Что там с остроухими? Поинтересовался вдруг Рон, после затянувшейся паузы. Относительно стабильно, ответил Квайн. Плохо, но стабильно плохо. Они отражают непрерывные нападения марионеток, рассадили вдоль стен все выданные саженцы чердрев. Кстати, дети леса жалуются на условия труда. Им-то чего не хватает? Нахмурился Рон. Говорят, не спят сутками, до дна исчерпывают запасы магии, зачаровывая саженцы на быстрый рост. Объяснил Квайн. Просит жертвоприношение. Никаких массовых жертвоприношений. Отрезал Рон. Хотя, сколько им надо? 10 человек на восстановление сил. Квайн чувствовал себя неловко, так как вопрос был очень щепетильный. Ладно, из каторжников со свинцовых рудников пусть отправит 10, нет, 20 заключенных, решил Рон, махнув рукой. Только самых дохлых, которые и так уже без 5 минут покойники. Проследи лично. Так, с детьми леса разобрались. Надеюсь, с великанами никаких проблем. Касательно великанов, Квайн поймал раздраженный взгляд Рона. Жалуются на резкую смену уклада жизни, просит, чтобы вернули мамонтов. Не могу я мамонтов им вернуть, ты и без меня знаешь. Только вслед за ними на остров каменных груд отправить. Рон взял со стола кубок с вином и сделал глубокий глоток. КХМ. Впрочем, теоретически, марионетки могут и до того островка добраться, сам знаешь, они умеют плавать, пусть и плохо. Я ничего им не обещал, но ситуацию объяснил как мог. Надеюсь, переводчик передал мои слова правильно. Кивнул Квайн. Теперь, касательно железнорожденных. Вот это интересно. Рон отставил кубок. Полуостров они уже потеряли, вчера марионетки захватили последний форпост, доложил Квайн. Теперь железнорожденные отражают атаки на свой остров со стороны мелководья. Как вы и сказали, без Чердрив сопротивление марионеткам не имеет смысла, пусть железнорожденные и стараются изо всех сил. Ну, я их на остров не звал, пусть и разрешил высадиться, усмехнулся Рон. Подождем. Сами приползут за помощью. Может, даже и поможем. Ваше Величество, есть еще одна новость. Квайн сделал паузу. В городе появился культ плачущей госпожи и льва ночи. Ах вы, сукины дети! Вскочил Рон со стула. В клетке всех. Уже, Ваше Величество. Квайн пододвинул к Рону один из отчетов. 327 членов культа находятся в подземелье и ждут суда. Пока не будет выносить приговоров, решил Рон. Пусть помаринуются, надо выяснить, чего хочет лев ночи. Не зря же он пригнал свою паству к нам на остров. Явно чего-то хочет, сволочь этакая. Усилить надзор за религиозной активностью в городе. Появятся последователи Эрглора, знаете, что делать. Рон провел большим пальцем себе по шее. Мышонок хорошо знает инструкции. Кивнул Квайн. Прекрасно. Рон сел обратно за стол. Еще что-то? Нет, Ваше Величество. Квайн засобирался, закрыв кожаный портфель с документами. Можешь идти. Рон начал изучать отчеты, прихлебывая вино из кубка и закусывая сыром с фарфорового блюдца. Ров Кейлин. Если я все верно понимаю, то вот этот переключатель отвечает за активацию движителя. Квиберн щелкнул пальцем по тумблеру активации резервного двигателя автожира. Двигатель зашумел, работая на холостом ходу. Я оказался прав. Хах-хах-хах. Зычно рассмеялся Эйурон, хлопнув Квиберна по плечу. Мы летим отсюда. Подальше от этого поганого места. Хочу на летние острова. В пучину проклятого Уизли с его островом. Мы же договорились. Напомнил Квиберн. Мы договорились. Подтвердила Арья. Дэха оговор. Проговорила восставшая одичалая. Эйурон шагнул назад, подняв руки в знаке капитуляции. Уели, сухопутные. Улыбнулся он. Но сами подумайте. Можно жить полноценной жизнью и в Лисе. У меня там есть несколько хороших знакомых, которые должны мне. А если мы продадим эту штуковину какому-нибудь богатею, то не будем нуждаться ни в чем до конца жизни. «Не похоже на тебя, Эйурон», — прищурила глаза Арья. «Давно хотел вам сказать, что решил прекратить такую жизнь». Эйурон сел на резиновое колесо автожира. «Я был пиратом, разбойником, исследователем, налетчиком, даже королем. 4 раза терял вообще все, и каждый раз поднимался еще выше. Но, знаете, мне уже не 16 лет. Старые раны, лишения... Они заставляют задуматься о жизни. Да и после всего, что мы тут пережили, неужели вам не хочется хоть немного отдохнуть? Ты боишься Уизли? Сделала вывод Арья. Я никого не боюсь. Прорычал Эйурон, вскакивая с колеса и хватаясь за рукоять меча. Или очень не хочешь к нему? Поправила формулировку девочка-убийца, незаметно спустив из рукава рукоять метательного ножа. Квиберн говорит, что он тебя... Скорее всего, просто убьет. Кстати, за что? Чего такого ты сделал, чтобы целый король желал тебе смерти? Эх, Эйурон убрал руку с меча. В свое время, годы назад, я совершал налеты на его земли, убивал его крестьян, то есть, фермеров, увозил их инструменты, ценности, женщин. Инструменты. Усмехнулась Арья. Зря смеешься. Не поддержал ее Квиберн. Очень качественные инструменты, из такой стали, какую не зазорно и для меча использовать. В те времена, о которых говорит Эйурон, они стоили на вес серебра. Я продолжу. Недовольно поинтересовался Эйурон. Ну и, было дело, помогал его врагам в некоторых военных кампаниях. Ха-ха, некоторых. У Квиберна было хорошее настроение, на памяти Эйурона он рассмеялся в третий или четвертый раз за все время знакомства. Да ты участвовал во всех кампаниях против Уизли. Но и он тоже мне крови попил. Начал защищаться железнорожденный. Сжег мой родной остров. Про это я слышала. Кивнула Арья. Эйурон сел обратно на колесо. Лицо его выражало печаль. Трудно поверить, что все места в Вестеросе, где я хоть когда-нибудь был, обезлюдели и вымерзли. Потянуло его на философский лад. Пучина поглоти этого короля ночи. Он с морем не в ладах. Маловероятно, что его когда-нибудь засосет в пучину. Квиберн жестом подозвал одичалую. Скорее всего, он и нас переживет, и даже наш прах. Когда отправляемся? Поинтересовалась Ферья. А ты вообще уверена, что Квиберн может управлять этой штуковиной? Эйурон похлопал по каркасу автожира. Я не умею. Предварил ее вопрос Квиберн, вручая одичалой крышку от отсека для хранения грузов. Не подумала. Арья присела на другое колесо автожира. Что будем делать? Всю мою жизнь я учился. Ответил на это бывший мистер, сунув руку в отсек для грузов. Если мы хорошенько поищем в башне, особенно записи, то есть не нулевой шанс, что найдем какую-нибудь инструкцию. Из того, что я слышал о Уизли, он очень уважает подробные инструкции, которые позволяют не только ремонтировать его механизмы, но и даже обучать ими пользоваться. Эта полость пуста, думаю, нужно поискать в этих ящиках под местом седока. Поднимать сиденье они научились через 40 с лишним минут, еще 10 минут потребовалось, чтобы переворошить всякие непонятные инструменты, тряпки, детали и прочее. На самом дне обнаружилась искомая инструкция. «Общий язык», — заключил Квиберн, прочитав на обложке слова «Инструкция по ремонту и эксплуатации летательного аппарата Ар-1». «Так, это некие характеристики. Ничего не понятно. Цифры какие-то. А, это, видимо, различные особенности аппарата, возможно, важные при полете. Правда, не понимаю, что и в чем здесь измеряется». Свежий подход, никогда такого не встречал. Ты это, ближе к сути там читай. Нетерпеливо посоветовал Эйурон. Читаю. Кивнул Квиберн. Замена двигателя в полевых условиях нас не интересует, прочистка неких поршней. По-хорошему, надо бы все проверить, перед тем как лететь через закатное море. Но это ладно, время еще есть. Так, это можем пролистывать, тут про какие-то клапана, подшипники и прочие непонятные вещи, будем надеяться, что все это работает исправно. Вот, предполетная подготовка. Это значит, что аппарат надо готовить к полету. Вы подождите немного, я прочитаю все внимательно, а потом скажу, что надо делать. Эйурон решил довериться квалификации Квиберна, поэтому не стал возмущаться. Я тоже хочу почитать инструкцию. Арья подошла поближе к некроманту. Тогда пошли внутрь, холодно тут стоять. Пригласил ее Квиберн. 3 часа, до самого заката, бывший мистер изучал инструкцию, которая ссылалась на предыдущие страницы, из-за чего все-таки пришлось изучить небольшую книжечку от начала до конца. Да уж, Квиберн захлопнул инструкцию и аккуратно положил ее в свою торбу. Не томи, рассказывай. Поторопил его Эйурон, который весь извелся, ожидая, пока тот дочитает. Основные моменты я понял. Начал некромант. Необходимо вывести автожир на взлетную полосу, которую нужно будет очистить от снега. Взлет совершается посредством. Ну, это вы лучше увидите, чем услышите. Управлять я им все еще не умею, но научусь в полете. Звучит рискованно. Покачала головой Арья. Да, определенный риск присутствует, не стал отрицать Квиберн. Правда, здесь отдельным пунктом обозначено, что требования к квалификации низкие. Теперь скажи это так, чтобы я понял, попросил Эйурон. Он хочет сказать, что не нужно долго учиться, чтобы управлять этим механизмом, пояснила Арья. Именно это я и хотел сказать. подтвердил Квиберн. А теперь, я видел в подвале башни лопаты. Предлагаешь махать лопатой, как какой-то крестьянин, возмутился Эйурон. Можем, конечно, подождать, пока снег сам растает, усмехнулся Квиберн. Ладно, недовольно пробормотал Эйурон. Где надо делать весну, сойдет любая прямая дорога, ответил Квиберн. Желательно подлиннее, так как я совсем не уверен, что смогу взлететь с первого раза. Ты уж постарайся. Королевство зимы. Руси, отправляйся к Северной Богороще и сожги марионеток столько, сколько сможешь, дал распоряжение Эгдард. Сотня с пламеметателями ждет тебя с твоими людьми у Северных Ворот. В настоящий момент шел очередной военный совет, на котором уже в который раз пытались решить неразрешимую проблему деблокады Винтерфилла. Уизли передал сведения, что консулаты не являются основными целями неизвестного противника, так как он стремится уничтожить именно город Киевлин. Пламеметатели – это духовые ружья, стреляющие шариками с зажигательной смесью, показавшие себя очень эффективными против старых марионеток. Старые марионетки, просуществовавшие достаточно долго для того, чтобы плоть мумифицировалась и поддавалась огню. Когда воюешь с каким-то врагом, начинаешь разбираться в его сильных и слабых местах. Опыт боев с марионетками позволил сделать вывод, что они существенно теряют в силе на определенной стадии, когда плоть коченеет, но это проходит со временем, а затем еще и становится уязвимее для огня, когда ткани иссыхают. Опять же, все зависит от условий, в которых находится марионетка. Самое жуткое зрелище в жизни, какое видел Эгдард, несколько человеческих детей-марионеток, покрытых тиной и медленно гниющих. Видел он также и марионетки, основы, когда среди растительных жгутов проглядывают белые кости. Такие марионетки плохо горят, но взамен проседают в массе, что влияет на силу удара. В общем, противник опасный, но с ним можно бороться. Пусть каждый потерянный воин вернется в виде марионетки, но перед этим он убьет десятки, если его как следует оснастить и подготовить. Пламеметатели не сравняли шансы людей против марионеток, но позволили хотя бы влиять на что-то, снижать концентрацию на важных направлениях, уничтожать крупные скопления и так далее. «Не смотри на меня так, Руси!» Эгдарду не понравился изменившийся взгляд Болтона. «Это кто-то должен делать, тем более твои люди лучше всех к этому подготовлены. Зачем?» – задал вопрос Руси. «В назначенное время на рощу сбросит груз с саженцами. Ваша задача будет усилить Богорощу новыми чердривами и обеспечить ее безопасность, пока они не войдут в силу», — объяснил король. «Кому, как не тебе, я могу доверить такое задание?» Руси несколько десятков секунд смотрел на короля немигающим, ничего не выражающим взглядом. «Хорошо, ваше величество», — кивнул он. «Северная роща. Недалеко от Винтерфилла, ленивец!» Панически закричал один из гвардейцев-пламеметателей. Руси огляделся. Вокруг шла битва, марионетки наступали, но гибли под ударами мечей и от вспышек зажигательных выстрелов. Правда, делу это не особо помогало, их тут тысячи. Если в рощу удалось проникнуть без особых проблем, так как марионетки очень инертны и медленно раскачиваются до боевого состояния, то вот после высаживания вовремя сброшенных саженцев, начался настоящий яростный штурм. Попытки уже были и раньше, чердрива высаживали где только могли, но каждый раз марионетки реагировали остро. «Пики!» — громко выкрикнул Руси, чтобы пересилить общий шум боя. «Задержите ленивца!» Группа из 20 пикинеров, стоявших в резерве как раз для таких случаев, бросилась к гигантскому существу. Ленивцы очень опасны, точнее, они безобидны в обычной ситуации, но когда их заражает растение. 6 метров роста, передвижение на двух лапах, длинные и острые когти, сильнейшие удары, высокая скорость, неуязвимость для мечей, плохая горючесть, идеальная машина для убийства. Этот гигант снабжен длинными и острыми когтями, которые, при его-то силище, рвут людей на части. Мех пронизан каким-то зеленым растением, которая неплохо защищает от рубящих ударов, а также препятствует возгоранию, так как очень влажная. Ленивцы стали очень быстры, поэтому в открытом поле встреча даже с одним из них может закончиться плачевно даже для крупного отряда. Впрочем, Богорыща укреплена, поэтому разогнаться гигантскому ленивцу негде, хоть он и остается опасным в толчее, но не опаснее лесного слона. А со слонами люди Руси работать умеют. Научились. Пикинеры встали перед ленивцем, отгрызшим голову какого-то бедолаги, и уперли пики в землю. Тварь заметила новую угрозу и не придумала ничего лучше, чем наброситься на нее. Пики впились в плоть, но поперечные стальные ограничители не позволили ленивцу насадиться на древки слишком глубоко. «Жгите ему морду», — приказал Руси, глядя, как пламеметатели стреляют в туловище ленивца. Огонь на голову гигантской твари перевели не все, так как команда Руси потонула в ужасном оглушительном скрипе, который начали издавать все марионетки. Это тоже их оружие. Руси согнулся в приступе оглушения, из его ушей потекла кровь. Он знал, что сейчас ничего не будет слышать, так как нечто подобное марионетки применяли при штурме Винтерфилла. Тогда были сделаны выводы, король распорядился снабжать воинов специальными затычками для ушей, но, как всегда, перед этим боем никто не обеспокоился возможностью скрипа. Это упущение со стороны Руси теперь обойдется десятками жизней, а возможно и вообще всеми, ведь никто не знает, как теперь пойдет бой. К чести пикинеров, ленивца они удержали, а к чести пламеметчиков, они продолжили обстреливать его огнем. Перевести огонь на других, как можно громче приказал Руси, но даже сам не услышал собственного голоса. Он дернул азартно стреляющего из лука воина, стоящего рядом, и жестами указал ему на взявшегося огнем ленивца и на толпу марионеток, вступивших в схватку с северянами. Вокруг ни звука, словно Руси в подземелье Дредфорта. Темнота ограничивала обзор, но то, что нужно, он видел. Численность марионеток падала, но и его воины уставали. Вечно это продолжаться не может. «Милорд, оружие готово», — доложил Хартлуркер, младший сын из захудалого рыцарского рода, проживавшего на землях Болтонов. Харт, один из немногих людей Севера, который служил в армии Рональда Уизли, но вернулся обратно через полгода. Не по нраву ему пришлась чрезмерная дисциплина и суровая жестокость командования. К счастью для Руси, Харт успел за эти полгода освоить кое-какие полезные навыки, которым обучают всех солдат Уизли. Например, начальные навыки использования духовых ружей и осадных орудий. Было разумно поставить Луркера старшим выданного с британских складов пневматического орудия, стреляющего разрывными и зажигательными снарядами. Мощность орудия пугала, так как за минуту она могла выпустить 20 разрывающих все в кругу одного фута снарядов. Руси хорошо разбирался в тактике, поэтому быстро смекнул, что против Уизли теперь воевать бесполезно, уничтожит с минимальными для себя потерями. 10 таких орудий лишат практического смысла любое построение армии, в которой воины расположены ближе, чем на 3 ярда друг от друга, а массовое вооружение солдат Уизли духовыми ружьями. С Уизли надо воевать не так, а надо ли? Подумалось Руси. Действительно, смертельную опасность тот начнет представлять только если почувствует угрозу для себя, а так его все в текущем положении дел устраивает, поэтому он живет и дает жить другим, причем так, как они хотят. Что говорить, Руси удивило даже то, что он позволил Эдгарду уйти и основать свое королевство, но по-настоящему потрясло то, что он добровольно начал формировать новое королевство, в 10 раз больше по размерам, чем его собственное, и поставил во главе другого человека. В старом Вестеросе было что-то вроде того, но обычно это происходило между родственниками и в пределах одного королевства, а не на новом континенте, на огромных неосвоенных территориях. А догадка заставила Руси улыбнуться и пропустить начало обстрела марионеток из пневматической пушки. Земля не освоена и вряд ли будет освоена в ближайшие лет 200, поэтому смысла возиться с ней у Уизли нет. Не собирается же он столько прожить. А если брать человеческую жизнь, то освоить кое-как все, значит не освоить ничего, а у Уизли сейчас есть огромный город, который будет снабжать короля Сноу, то есть Таргариена, и тот будет полностью зависим от него. Таким образом, не имея официальной власти, Уизли будет иметь практически абсолютную фактическую власть. Ведь силен не тот, кто покупает духовые ружья, а тот, кто их производит. Ленивец завалился на землю горящей кучей плоти и костей. Пикинеры выдернули пики и начали отходить назад. Зажигательные снаряды вспыхивали среди толп марионеток ослепительными красными вспышками, поджигая тела десятками. Губительно также была плотность скопления, так как загоревшиеся марионетки теряли над собой контроль, пытаясь высвободиться из толпы и тем самым поджигая соседей. Дело пошло веселее, Руси с чувством глубокого удовлетворения наблюдал за тем, как марионетки, еще даже не вступившие в бой, горят в химическом пламени. Болтон обстоятельно изучил выданное оружие, поэтому знал, что в снарядах содержатся какие-то вещества, смешанные алхимиками Уизли. Это не просто нефть и жир, там все в десятки раз сложнее. Пока Руси размышлял, картина боя постепенно менялась в пользу северян. Воины стойко держались, рубя ослабленных влиянием богорощи марионеток. Руси прекрасно видел это с сопки, на которой находилась богороща. Главное неудобство пневматического орудия – необходимость тащить его по пересеченной местности, где порой нельзя применить лошадей. Также в недостатке можно причислить и тяжелые баллоны со сжатым воздухом, которые необходимо часто менять. Они весят немало, а в обозе помимо них есть еще множество тяжелых вещей, что плохо сказывается на мобильности. Для примера, четверть обоза, который взял с собой Руси, занимали именно баллоны с воздухом. Впрочем, стоило того, орудие существенно увеличило шансы на победу. Какие наши дальнейшие действия, милорд? Подошел к Руси младший сын Родрика Рисвилла, которого звали Руси. Сейчас добьем остатки и начнем укрепляться, поделился планом лорд Болтон. Это далеко не последняя попытка выкурить нас отсюда, будут еще. Распорядись разгрузить колья с телег. Возьми 40 человек из резерва и приступай к строительству. Первым делом выкопайте рвы, а там и остальные присоединятся. Будет исполнено, милорд. Поклонился юный тезка и направился исполнять приказ. Руси вернулся к наблюдению за боем. Выучил своих воинов он надлежаще, поэтому не опасался за выполнение поставленных задач. Да и бой оказался гораздо легче, чем ожидалось. Видимо, марионетки сделали ставку на гигантского ленивца. Поэтому проиграли. Как-то незаметно битва стихла, в основном по причине того, что закончились марионетки. Уже глубокой ночью, после рекордно быстрого, по меркам Вестероса, строительство укреплений, Руси принимал доклады от командиров подразделений. Пламеметатели потеряли 12 человек, 34 получили ранения, в них марионетки видели основную угрозу. Простые воины потеряли значительно больше, 77 убитыми и 131 ранеными. Они стояли преградой между марионетками и пламеметателями, да и вообще были обречены принять основной удар. В итоге налицо у Руси было 417 готовых к бою воинов, что весьма неплохо, так как он ожидал куда более высоких потерь. Когда командиры покинули его шатер, он разлегся на лежаке и предался думам. В настоящий момент его положение было странным. Он все еще лорд Дредфорта, но самого замка у него нет, там сейчас, скорее всего, сновали мертвецы. Новых земель Игдарт ему не давал. Так как положение неустойчиво, необходимо отвоевать достаточно территорий, чтобы потом разделить ее на наделы. Когда будет это потом, король не уточнил. Богорощу умудрились высадить довольно много, причем большая часть из них сумела закрепиться и стать преградой для марионеток. Установили, что если саженцы продержатся 2 недели, то марионетки уже не смогут приблизиться к ним, но до этого момента они в опасности, так как твари будут стремиться их уничтожить. для защиты новых саженцев Руси и прибыл. Новые саженцы позволят контролировать небольшой кусок территории вокруг старой рощи, но это уже довольно много земли. Очень хорошо, что основная масса марионеток жаждет уничтожить Уизли и обретается у его стен, иначе о подобных операциях не могло бы быть и речи. Скоро эта земля станет безопаснее. Нужно лишь продержаться. Город Киевлин. Подземелье Королевского дворца. Имена сообщников, адреса убежищ, следующие шаги. Как автоматон повторил дознаватель отдела разведки. «Ничего я тебе не скажу, ублюдок». Прохрипела сплошная гематома, висящая на дыбе. Взгляд ее был устремлен прямо в глаза дознавателю. Дюжий молодец в форме отдела разведки отлип от стены, на которую опирался, встряхнул кулаками, обмотанными лентами хлопковой ткани, и провел серию ударов по допрашиваемому. Тот сдавленно вскрикивал от каждого удара, но взгляд не опускал. Крепкий. Имена сообщников, адреса убежищ, следующие шаги. В очередной раз повторил дознаватель. Мышонок молча наблюдал за процессом. Все остальные пойманные члены культа Льва Ночи как один указывали на этого человека как на старшего их группы. Серия допросов позволила установить, что подрывной деятельности они проводить не собирались, если не считать за нее организацию религиозной секты. Прибыли они только за этим, судя по всему. Но необходимо доломать старшего, чтобы удостовериться. Впрочем, даже если они прибыли только для организации секты, это их не спасет. Король велел вести политику нулевой терпимости. Либо старые боги, либо никто. Вера в старых богов у населения крепка как никогда, сектантов заложил первый же человек, к которому они пришли со своими идеями. Мышонок и сам вполне определенно относился к старым богам. Они работают. Не будь богорощ, являющихся еще и источником силы короля, марионетки давно бы поглотили королевство. А если богорощи работают, есть свидетельства сверхъестественного, причем неопровержимые, то как еще относиться к старым богам? Глупо отрицать их существование и их эффективность. Подавляющее большинство религий не могут дать даже капли того, что дают старые боги. Лев Ночи. Культ крепкий и весьма распространенный в восточной части Эссоса. Итийцы верят в Льва Ночи и плачущую госпожу, но не только они. Вот, например, внешне классические бравосийцы прибыли с торговым конвоем, но умудрились получить пропуски в город, обосновались в жилом районе, пусть и на границе с промышленной зоной, откуда пытались расширять свой культ. Пусть мышонок и взял их в течение недели, но сам факт такой ловкой и незаметной инфильтрации говорит о том, что это не случайные странствующие проповедники, а какая-то серьезная организация. У них даже паспорта с собой были, пусть и принадлежавшие другим гражданам, которых сейчас ищут. Одного уже нашли, море принесло. Слишком все подозрительно. Не может такого быть, чтобы была проведена такая высококлассная операция только ради того, чтобы бездарно слиться на проповедях. А может, они хотели, чтобы я их взял? Посетила мышонка догадка. Но зачем? Надо проанализировать это. Представитель культа специально подставляется, чтобы попасть в руки спецслужбы. Я бы такое провернул только для того, чтобы... «Позови Рональда Уизли», — раздался могучий, нечеловеческий голос. Мышонок сразу понял, что это говорит допрашиваемый. Нет, кто-то говорит через него. Примечание. 1. Делать весну. Проводить снегоуборочные работы. На флоте это касается не только сухопутных пунктов дислокации, но и корабельной палубы, которую иногда заметает снегом, особенно в северных регионах. HTTPS. ИК-92D6, карта острова, сплошным цветом обозначаются фактические границы, хотя, с учетом орды марионеток, фактические границы распространяются до пределов действия Богорощ. Синим пунктиром обозначаются запланированные границы нового Вестероса. Пурпурным пунктиром обозначаются когда-то занятые железнорожденными территории, но потерянные вследствие нашествия марионеток. Глава 12. Море заката. Чего ты хочешь? Холодный взгляд Рона мог бы пронзить простого человека, но тот, кто сейчас стоял перед ним, не был простым и не был человеком. «Договор», — коротко ответил Лев Ночи. «Я помогу, ты заплатишь». «Что за помощь?» — продолжил спрашивать Рон. «Против духа природы», — ответил Лев Ночи. «У человека, в котором он сейчас находился, потекла кровь изо рта и глаз. Приведи еще оболочек, мышонок, приведи еще пару заключенных», — приказал Рон. В камеру завели женщину и мужчину, которые увидели, что происходит с их лидером, и начали сопротивляться агентам. У сектанта, которого Лев Ночи выбрал аватарой, лопнули глаза, и он упал на каменный пол. Без каких-либо внешних эффектов, женщина вдруг спокойно отбросила руки агента и прошла к Рону. «Способ уничтожения духа», — продолжил Лев Ночи, но уже через женщину. «И, разумеется, тебе что-то от меня надо». Рон нахмурился. «Уничтожь короля ночи», — ответило темное божество. «Это слишком дорого, приятель», — покачал головой Рон. «Нужно гораздо больше. Ты сам собираешься его убить», — сказала на это темное божество. «Ты в этом не уверен», — усмехнулся Рон. «Что ты можешь мне предложить, помимо средства против сорняков?» «Дом», — короткое слово из уст аватара заставило сердце Рона пропустить один удар. «Боги не лгут», — внешне спокойно напомнил Рон. «Твой родной мир», — в голосе Льва Ночи послышалась усмешка. «Я отправлю тебя туда». «Не пойдет», — ответил Рон. «Этого все равно мало». «Информация», — предложил Лев Ночи. «Какого рода?» — заинтересовался Рон. «Магия Валерии», — пророкотала аватара. «Расчеты магии твоего мира. Вот это дело», — улыбнулся Рон. «Уточняем список. Я убиваю самую главную шестерку иного, а ты взамен даешь мне средства против духа природы этого острова, а также вообще всю информацию про магию Валерии, с методичками и учебными пособиями, а также верные для этого мира расчеты формул для заклинаний из моего родного мира, именно латинской школы, только без фокусов. Ты же понимаешь, что в случае обмана, твои храмы сгорят, а жрецы будут убиты». Эрглор еще не поделился впечатлениями. «Смертный не напугает Бога», — рассмеялся Лев Ночи. «Но ты ведь не Бог», — серьезно спросил Рон. Лев Ночи ничего не ответил. Пропало ощущение присутствия, а временная аватара начала харкать кровью, скорчилась, завыла и, через несколько секунд, затихла навсегда. Небо над закатным морем. «Квиберн, только что отвалилась какая-то железяка», — прокричал бывшему мистеру на ухо Эйурангри Джой. Квиберн наклонил голову и проследил падение непонятной плоской железяки в океан. «Мы все еще летим. Значит, все нормально», — прокричал в ответ Квиберн. «Арья, ты что делаешь?» Девочка привязывала себя к сиденью еще одним ремнем, завязывая узел на груди. «Спать буду», — ответила та. «Не верю я этой железной застежке». Под застежкой она подразумевала металлическую пряжку ремня безопасности, которая подозрительно легко расстегивалась. «Нет», — держала она крепко, — «но был шанс на то, что неверное движение во сне отцепит Арью, и она свалится в океан». Летели уже третий час, эйфория и восторг сменились ощущением холода и небольшим страхом, что автожир свалится в океан. Квиберн знал, что такое музей, но не стал говорить остальным, что это значит. «Меньше знаешь, спокойнее летишь». То, что автожир стоит именно в музее, Квиберн понял по надписи над аркой входа в помещение на пятом этаже башни. Уизли не стал его брать с собой по причине появления более удобных и быстрых моделей, да и общего неудобства этого первого летающего образца. Все это было подробно расписано в табличке, размещенной перед экспонатом. Отдельной табличкой была изложена короткая история разработки и эксплуатации, поэтому Квиберн отчетливо представлял себе, для чего Уизли был нужен именно такой аппарат. Совсем не для океанических перелетов.